Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках нашей рубрики «Наука, культура, жизнь» мы встречаемся с профессором, доктором исторических наук Григорием Григорьевичем Котовским. Вы знаете о нем по известной беседе, состоявшейся летом 1971 года с Бхактивидантой Свами Прабхупадой. Она опубликована в книге «Наука самоосознания». Мы находимся в небольшом уютном кабинете Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Мой первый вопрос. Григорий Григорьевич, скажите, пожалуйста, каково ваше впечатление о месте учения Кришны и вот этой ведической культуры, которую проповедует общество сознания Кришны, в рамках нашей культуры современной, нашей страны России? Ваш вопрос и прост, и непрост. Потому что движение общества сознания Кришны, оно не является неотъемлемой частью русской, российской культурной традиции. Поэтому я бы вопрос переформулировал несколько по-другому. Какое место движения в спектре религиозных верований и течений в России современной? И вы знаете, ведь тут нужно рассматривать два аспекта. Первое. После середины 80-х годов, после больших перемен в общественно-политическом строе страны, началось возрождение религиозных традиций, религии вообще, в любой ее форме, и интереса широкого всех слоев общества и всех возрастов к религии как таковой. Естественно, магистральное направление – это возрождение православия. Но по течении последних 10 лет мы наблюдаем все возрастающий интерес и к другим религиозным вероучениям. С чем это связано? Я не исследователь религиовед, поэтому мне трудно дать всеобъемлющий ответ. Но когда я задумывался над этим, то первое, что приходило мне на ум, это то, что, видимо, какую-то, правда, небольшую, относительно незначительную часть общества не удовлетворяет деятельность Русской Православной Церкви. Поэтому люди, которые обращаются к Богу, которые становятся или стали, или были религиозными, они ищут ответа на эти свои духовные вопросы в других религиозных учениях. И в этом плане можно сказать, что общество сознания Кришны, оно стало одним из сегментов неправославного религиозного сообщества в России. Вот в этом плане. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что, конечно, здесь и есть определенная противоречивость. Дело в том, что все человечество изначало, с того момента, когда возник на Земле Homo sapiens, то есть человек разумный, и начало развиваться общество как таковое, уже после неолита, палеолита и самых ранних стадий человеческого существования, то оно, это человечество, своими отдельными группами, крупными отрядами развивалось в форме, в рамках мировых цивилизаций. А в любой цивилизации религия, религиозная философия, религия как таковая, она всегда являлась до нового времени главным системообразующим стержнем элементом. Поэтому, естественно, люди, которые жили на территории бывшей Российской империи, а потом Советского Союза, традиционно это потомки тех, кто развивался в восточно-христианской цивилизации. религиозные течения, религиозные сообщества вне православия, они не наследуют историко-цивилизационных традиций и как бы вырывают человека из традиционной историко-культурной цивилизационной общности. И этим объясняется ничем иным среди более-менее широких кругов населения определенный скепсис, недоверие к иным религиозным сообществам, потому что это неестественное развитие российской восточно-христианской цивилизации, а нечто привнесенное извне. Это нужно ясно себе представлять. Хотя, с моей точки зрения, я не вижу ничего дурного, что человек, который родился в православной семье, православной исторически, но в основном атеистической, по своему мировоззрению, вдруг обращается не к православию, а к какой-то другой религии. Это процесс естественный. И связан он, мне думается, с тем, чтобы мы как бы открыли двери в мир. И у определенной части населения, особенно у молодежи, естественный интерес к другим цивилизациям, и отсюда и к другим религиям. Но вот это два сочетания этих аспектов всегда нужно учитывать. И не обижаться на тех, которые вдруг с недоверием воспринимают какие-то новые религиозные течения, религиозные группы, религии и так далее. Вот, пожалуй, что я хотел сказать, ответить на ваш первый вопрос. Григорий Григорьевич, вы наверняка знаете, есть такое мнение, что до крещения Руси, в дохристианскую эпоху, на Руси существовали остатки древней ведической культуры. Об этом есть очень много свидетельств, в частности, в русском языке. Есть множество корней из санскрита, и то же самое слово «веды», «ведать», «веденье», очевидно, санскритского происхождения. И сейчас есть публикации на эту тему «Русские веды», там книга «Калиды». Есть ученые, например, Асов, которые доказывают, что ведическая культура является как бы изначальной культурой славянского народа, даже не русского, а еще славянского народа. Вот, может быть, вы скажете свое мнение по этому вопросу, хотя бы два слова. Видите ли, существует наука и околонаука. Сейчас одна из главных проблем научного развития во всем мире – это начать решительную борьбу с лженаукой и околонаукой. И в области исторических исследований раннего периода славянства тоже сейчас много всяких псевдонаучных спекуляций. Что установлено настоящей наукой? Установлено, что когда-то существовала праиндоевропейская общность, откуда в течение многих тысячелетий постепенно ответвлялись праэтносы многих индоевропейских народов, в том числе и славян. И, например, известно, что, я бы сказал так, прасанскрит, то есть язык этой общности еще до санскрита, он влился в славянские языки и в литовский язык в большей степени, чем в другие индоевропейские языки. Вот то, что мы знаем. Большего мы не знаем и никогда не узнаем. Есть предел исторического знания. Второй факт. На ранних стадиях историко-культурного развития, когда человечество было относительно примитивно, у разных групп, даже в различных цивилизациях, было много общего. Поэтому иногда не было культурных контактов, но сама культура развивалась параллельно по каким-то сходным параметрам. Ну, керамика, религиозные верования и так далее. Безусловно, какие-то элементы вот этой праиндоевропейской культуры, они сохранялись в цивилизациях, которые потом появились на базе формирования новых этносов, западноевропейских, там, романо-германских, у нас славянских и так далее, латышско-литовских и прочее. Но эти элементы, они сохранились, конечно, главным образом в языке, потому что язык – это наиболее устойчивая линия развития в истории культуры как таковой. Но трудно сейчас найти элементы, допустим, религиозных верований ранних славян до христианства, эти элементы, которые были бы сходны с ведической религией. Сход. Очень трудно. Почему? Потому что от религии древних ариев, зафиксированной в Ведах, мы знаем довольно много, но мы практически почти ничего не знаем, кроме очень небольших элементов. Вот почему мне кажется, что здесь нужен очень строгий подход. Вы назвали имена лиц, для меня совершенно неизвестных, как исследователей Древней Индии. Появляется много людей, которые пытаются делать выводы не на базе настоящих историко-лингвистических, историко-антропологических и исторических исследований. Для которых нужно блестящее владение археологией славян, блестящее знание ведического санскрита. Эти лица не обладают ни тем, ни другим. Поэтому, как ни странно, на первый взгляд, но ни один серьезный историк раннего славянства или серьезный историк Древней Индии в этом не участвует. Это для меня большое, это для меня поэтому не представляет серьезной научной исследования и научного интереса. Большое спасибо. Тогда разрешите задать вам следующий вопрос немножко на иную тему. Как вы знаете, в прошлом месяце президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал новый вариант закона о свободе совести и религиозных объединениях. Будьте добры, Григорий Григорьевич, расскажите нам, каково ваше мнение? Вы, очевидно, уже познакомились с этим законом. Каково ваше мнение о нем и, ну, по сравнению, по крайней мере, с предыдущим вариантом? Ну, к сожалению, сравнивать я не смогу, потому что предыдущий вариант я не видел, но я внимательно прочитал вот сейчас этот текст закона, который был подписан нашим президентом. Что я считаю в нем положительное? Во-первых, то, что деятельность религиозных организаций, объединений, церквей, она получает довольно обширную, разработанную правовую базу. В любом правовом государстве это необходимо. Во-вторых, что положительно, то, что, в общем, государство, хотя и светское, и нейтральное по отношению к религиям, к религиозным организациям, религиозным культам, тем не менее оказывает им в их деятельности определенную поддержку. Это необходимо, потому что любая религия, она отвечает определенным запросам определенной части населения. Но, с другой стороны, когда я прочитал этот закон, я почувствовал, что я как будто бы перенесся в эпоху Средневековья. Почему? Потому что для Средневековья характерна борьба различных церквей, различных церковных организаций за верующих, за тех, кто платил налоги церкви, так же, как смысл войн феодального в феодальном обществе заключался в том, что феодальные правители, правители феодальных государств воевали друг с другом ради одной цели – захватить территорию, чтобы опять собирать налоги и подати. То же происходит и сейчас. такое впечатление, что так называемые традиционные конфессии, то есть те, которые издавна действуют на территории бывшего Советского Союза, это православие, католицизм, буддизм и мусульманство, ислам, они поставлены в несколько привилегированное положение. И вот ни в коем случае нельзя допускать, чтобы потенциально религиозные верующие люди вдруг бы были отнесены к другим религиозным конфессиям. Это чисто какой-то средневековый принцип. Потом так, если мы декларируем равенство всех религиозных организаций перед законом, то и действительно должно быть равенство. Нет сомнения, что в современном обществе, в котором, прежде всего в западном обществе, идут глубокие процессы культурного и морального распада, наше только что появившееся демократическое общество должно обезопасить себя от влияния псевдорелигиозных организаций, таких как все печально знаменитые Унцинрикё и там Белое братство и так далее. Но уже в этом законе существует очень много положений, где сказано, что государство может запретить тот или иной религиозный культ, запретить деятельность той или иной религиозной организации, которая противоречит интересам общества. Там есть это. И уже этого достаточно. Тем более, что есть и предусмотрена очень точная процедура, кто решает, вредно или не вредно, и кто решает, запретить или нет. Но в дополнение к этому, те новые религиозные образования, которые появились у нас или легально стали действовать менее чем 15 лет тому назад, поставлены в очень странное положение. Они не только ограничены в, так сказать, в пропаганде своих религиозных идей, то есть в обращении к верующим и так далее, но они ограничены даже в своей внутренней жизни. Я особенно удивился тому, что религиозные организации, которые действуют у нас менее 15 лет, не имеют права даже создавать школы для подготовки священнослужителей. Ну, это, мне кажется, дико. Я очень удивлен тому, что Государственная Дума, обладающая значительным левым сегментом, приняла такой закон. Он абсолютно дискриминационный по отношению ко всем другим нетрадиционным религиозным организациям. И я бы сказал, другое дело, государство имеет право даже на более жесткий, более четкий контроль над деятельностью религиозных организаций. И если только будет выявлено, что та или иная религиозная организация уводит человека из общества, вырывает его из контекста российского общества, ослабляет связи индивидуума с этим обществом, то может быть поставлен вопрос об ограничении или полном запрете деятельности этой организации. Но это нужно доказать. За этим нужно наблюдать. Но априори ставить различные религиозные организации в неравноправное положение, мне кажется, это очень несовременно и ни к чему не поведет. Совершенно правы, не демократично, несовременно именно в смысле демократии. Не демократично, не современно, и это ни к чему хорошему не приведет. Фактически, многие религиозные организации будут поставлены перед необходимостью полулегально или нелегально действовать в том или ином аспекте. Это вызовет конфликты, скандалы и так далее и тому подобное. Мне это говорить очень легко, потому что я атеист, но человек, уважающий религиозные мнения других. Пусть каждый верит в Бога, если он в него верит так, как он хочет. Не нужно ему мешать. Большое спасибо, Григорий Григорьевич. И тогда разрешите вам задать последний вопрос. К сожалению, вот в некоторых публикациях современных средств массовой информации мы находим такие утверждения, что общество сознания Кришны подобно вот каким-то деструктивным культам, как вот мы уже упоминали, Ом Синрике или Белое Братство, которое оказывает очень негативное влияние на людей, и даже совершенно несусветное обвинение возводится, которое мне даже неудобно повторять перед просвещенной аудиторией. Вот. Все-таки, может быть, вы скажете хотя бы два слова вашего мнения в заключение об непосредственно вот, обществе сознания Кришны. Ну, вы знаете, то, что я знаю о деятельности общего сознания Кришны, оно, конечно, не соответствует этим обвинениям. Ну, может быть, есть какие-то тайные аспекты в деятельности общества, но тогда авторы должны именно о них и говорить. Но в целом, общество – это… Что такое общество сознания Кришны? Это совокупность верующих, это совокупность людей, которые свою веру трансформируют в религиозном культе, имеющем свою базу кришнаитское толк внутри традиционного индуизма. Это не вайшнавизм чисто индийский, есть свои модификации, но это религиозное движение выросло именно оттуда. А в практическом плане культурную программу, которую я видел, я бы только сказал бы со знаком плюс, потому что оно, в общем, общество каким-то образом, может быть, не ставит свои задачи, но, в общем, как-то знакомит более широкие слои общества, даже неверующих, с определенными аспектами культурно-исторической традиции Индии, что само по себе полезно. И известна благотворительная деятельность общества, даже вот в Чечне и так далее, тоже то, что достойно похвалы. То есть я лично не знаю никакого аспекта, который мог вызвать такие обвинения. Есть, правда, два аспекта, о котором я всегда говорил руководителям вот российского отделения общества сознания Кришны. И эти два аспекта могут вызвать определенную негативную реакцию у людей, не принадлежащих к обществу у нас в стране. Первое. Для некришнаитов кажется странным, почему русские люди, ну, принадлежащие к русскому или другим этносам у нас, вдруг принимает еще другое индийское имя. Это кажется им странным, как будто бы люди уходят из своего общества. Хотя это, в общем-то, для тех, кто не находится в ашраме, не так. И второе. Те, кто побывал на культурных мероприятиях, не могли не отметить, очень большое влияние американцев в центральном руководстве общества, международного общества движения сознания Кришны. И как любое американское участие, с каким восторгом воспринималось сторонниками этого движения у нас. Это могло вызывать определенные подозрения, негативную реакцию. Вот это и руководству движения Кришны у нас в стране, и самим, так сказать, адептам, членам этого движения нужно иметь в виду. Это объективная реальность, которая будет всегда вызывать негативную реакцию у людей других религиозных или атеистических мировоззрений. Большое спасибо, Григорий Григорьевич. На этом я хочу закончить нашу беседу. Может быть, вы в заключение скажете хотя бы два слова радиослушателям радио Кришналока, а у нас таковых, в общем-то, уже несколько тысяч. Ну, буквально два слова, если можно, какое-нибудь пожелание. Ну, я могу сказать одно. Я считаю, что каждый религиозный человек должен очень строго следовать заповедям своего религиозного учения. Почему? Потому что практически во всех религиозных учениях в течение тысячелетий был выработан кодекс поведения. И вот хотя со мной многие не согласятся, принадлежащие к разным религиозным организациям, ведь этот кодекс поведения почти один и тот же. Один и тот же. У мусульман, у буддистов, у христиан, у индуистов. К сожалению, я за свою жизнь сталкивался очень часто, что люди, исполняющие религиозные обряды, и, может быть, даже где-то искренне верующие в Бога, а в своей практической жизни следуют не добру, а злу. Вот если ты религиозный человек, то делай добро и точно выполняй то, что ваш вероучитель вам сказал. Большое вам спасибо. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами беседовали с профессором Григорием Григорьевичем Котовским, доктором исторических наук, которого вы знаете по его известной беседе с Бхактивидантой Свами Прабхупадой летом 1971 года. В заключение я хочу пожелать всем всего самого наилучшего. До новых встреч на волнах радио Кришналока.